Воспоминания Юрия Манна. Интервью было записано в марте 2015 года. О детстве. Первые воспоминания, наверное, детские воспоминания. Причем даже иногда трудно сказать, это мои воспоминания или это кто-то мне рассказывал, а я уже присвоил их. Вот, я помню, что, например, когда я был маленький совсем, я собирал какие-то деньги, мне давали, что-то я собирал, а потом заклеил их в конверт и опустил почту в ящик, без адреса, просто опустил. Мои родители спрашивают, что ты там делал? И вот я говорю, вот я деньги. Конечно, меня выругали немножко, но я решил почему-то, что они созданы для того, чтобы просто опустить их в ящик. Потом я вспомнил еще тоже такой же наивный шаг мой. В Орле, не помню только, не знаю, сколько лет, то ли 3 года, может быть, меньше, может быть, больше. В общем, я почему-то стоял на мосту и требовал немедленно, чтобы меня бросили в воду туда. Знаете, детские такие причуды. Вот это, пожалуй, самые ранние воспоминания. О родителях. Мои родители обыкновенные такие советские служащие. Отец был инженером. Работал в последнее время в гипровузе. Гипровуз – это государственный институт проектирования вузов. Инженер-экономист. Мама была вначале, поступила в медицинский институт. Она была очень способна, я могу сказать, смело. И когда сдавала экзамены, то профессор Каблуков, такой химик, я, по-моему, не ошибаюсь, даже ее отличил и говорил ей, что немедленно ей надо вообще обязательно продолжать образование и все. А она не могла это сделать, потому что в советское время инженер, простой инженер, не мог прокормить семью из 3 человек. Вот. И она решила работать. Она поступила на курсы стенографии и была стенографисткой. Причем очень хорошей стенографисткой, так называемой парламентской стенографисткой. Вас удивляет это слово «парламент», в то время как никакого парламента у нас тогда и не было. Но это такое особое название квалификации. Что такое парламентская стенографистка? Это стенографистка, которая тут же пишет, записывает и тут же расшифровывает. Так что к концу заседания готов текст. Вот. И она была очень способной стенографисткой, такого высокого класса, что ее пригласили в Министерство танковой промышленности. У министра, вначале это был Зальцман, а потом Малышев, министр танковой промышленности. Она была секретарем стенографисткой и работала сутки. Сутки работала, а потом следующие 2 суток отдыхала. А сутки работать – это без сна. Причем почему сутки работать? Потому что все время ждали звонка свыше, Сталина. Сталин имел обыкновение звонить ночью. Вот. И ночью она работала и нажила жесточайшую гипертонию, которую тогда не лечили. И она рано умерла. Рано была. Отец пережил ее, тоже не отличался долголетием. Так что я рано потерял родителей. Сравнительно, конечно. О неловком положении. Моя семья была очень такая русифицированная, как говорят. Никто не знал ни одного слова по-еврейски. Говорили только по-русски. Мама была похожа на русскую. Папа был немножко похож на еврея. Мое незнание еврейских обычаев даже ставило меня в неловкое положение. Я помню, что у меня был приятель такой Сеня. И я был у него на дне рождения. И этот дом, знаете, бывают такие дома, где, как говорится, в квартиру не вступает русская нога. То есть только евреи, они не признают никого другого. И вот я был в такой семье. Они говорили на языке, который я потом уже узнал, что это идиш. Вот. И смесь каких-то русских слов. А потом одна женщина показала на меня пальцем и сказала, а вот он не знает ни одного слова по-еврейски. Я говорю, я обиделся, говорю, нет, знаю. Кишин тохас, я сказал. Кишин тохас – это, простите, поцелуй меня в попу. Единственное выражение, которое я в то время знал. Что началось, кто-то стал отмахиваться мне, как от нечистой силы. Чуть не под стол подлез. Кто-то сказал, что вот с таким мальчиком дружить нельзя. Вот так вот прореагировали.